Через пару минут появился ее коллега, добродушный толстяк. Они посоветовались, постучали по клавишам компьютера, потаращились на экран, и толстяк обратился к Берку. «Все в порядке. У нас нет оснований вас задерживать, но вы, надеюсь, четко осознаете, что с этим паспортом вы не сможете выехать из Америки, ставить печать о въезде». Берк устало кивнул. Когда самолет подруливал к зданию аэропорта, пилот предупредил пассажиров о возможных задержках вылета многих рейсов. Берк не придал этим словам большого значения. Однако по пути к терминалу компании «Америка Уэст», самолетом которой он собирался лететь в Рино, Берк не мог не заметить, что в аэропорту царит хаос. Случилось нечто серьезное. Немногие, а все рейсы задерживались. Толпы нервных пассажиров стояли под каждым телевизором. Судя по напряженным и растерянным лицам, причиной коллапса воздушного сообщения была отнюдь не погода. Берк пристроился к одной из толп под телевизором и тут же услышал диалог супружеской пары. «Это террористы, 100%!» — говорил мужчина. «Да нет же, это просто большая буря на солнце!» — возражала его жена. Через минуту Берк знал, что воздушное пространство над всей Америкой закрыто. Находившиеся в воздухе самолеты экстренно приземлили на ближайших аэродромах, остальным вылет был запрещен. На телеэкране и кругом все говорили о каком-то Кулпепере. Там разбился самолет, погибли 87 пассажиров и 8 членов команды. Отключилось электричество. Отказала вся электроника. Автомобили обездвижены на улицах, блокированы все проезды. В местной больнице из-за внезапного отключения аппаратов жизнеобеспечения погибли 18 пациентов, 14 в палате интенсивной терапии и 4 на операционных столах. Мало-помалу Берк разобрался в происходящем и с ужасом понял, что знает, кто стоит за трагедией в Кулпепере. Он тут же кинулся звонить в Словению. Там было раннее утро, и Лука Чеплак ответил ему заспанным голосом. Узнав Берка, он радостно крикнул. — Майкл, спасибо за звонок! Затем он тяжело вздохнул и добавил. — Я знаю, почему вы звоните. Кулпепер, можете не сомневаться, это наш сукин сын. Тамошние банковские комплексы, как, кстати, упавший с неба самолет, имели защиту от электромагнитного импульса. Обычный импульс не мог бы причинить столько вреда. Выходит, было применено нечто более мощное, и мы с вами знаем, что именно. Я думал, что Уилсон устроит что-то вроде падения Тунгусского метеорита, мили и мили выжженной земли, а не обязательно выжигать дотла. Сколько, по-вашему, понадобится для восстановления нормальной жизни в Кулпепере и банковских центров? Руины внутри домов, которым не нанесено никакого видимого ущерба. Но почему он атаковал именно банковскую систему? Думаете, он этим ограничится? Нет, я уверен, что банки были только эффектной пробой. Теперь он вошел во вкус и уже не остановится. Он, вне сомнения, планирует уже еще более масштабный удар. Глава 40. Куала-Лумпур. 9 июня. А Андреа Кэббот каждое утро начинала занятия йогой. Тренер рекомендовал выполнять комплекс упражнений под расслабляющую музыку. Увы, при ее занятости было непозволительной роскошью разбрасываться временем, поэтому дыхательные упражнения она делала под крайне напрягающую программу новостей CNN. Сегодня главной темой была, конечно, трагедия в Кулпепере, катастрофа самолета, обездвиженные автомобили, отключение электричества, выход из строя якобы застрахованных от любых неожиданностей банковских компьютеров, хаос на улицах и пожары, которые пришлось тушить при помощи вертолетов. Один из экспертов какой-то экзотической научной области говорил репортеру. «Вы помните старый научно-фантастический фильм «День, когда Земля остановилась»? Инопланетянин для того, чтобы явить свою силу, на полчаса парализовал все автомобили и прочую технику на планете. Так вот, в Кулпепере случилось примерно то же самое. Мир вдруг взял и остановился». Кэббот в сердцах метнулась к телевизору и выключил его. Это болтовня многочисленных экспертов действовала ей на нервы. Благодаря шифрованным информационным сводкам она была осведомлена об инциденте куда лучше, чем Национальная администрация по океану и атмосфере или Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Она знала, что природа не имеет никакого отношения к трагедии в Кулпепере. Это чье-то впечатляющее преступление. И поэтому все толки о геомагнитной аномалии или особенно сильной буре на Солнце или о массивном выбросе вещества солнечной короны, все эти толки сознательно маскировали уже очевидную для американского правительства правду. А правда заключалась в том, что банковские комплексы Кулпепера пострадали от почти ювелирно сфокусированного электромагнитного импульса неслыханной силы. Что-то вроде электромагнитной бомбы беспрецедентного технологического совершенства, как писали в секретной сводке. Аналитиков ЦРУ поразили два факта. Во-первых, пробивная сила импульса. Банковские системы Кулпепера имели тот же суперсовременный уровень защиты от нормального электромагнитного импульса, что и другие стратегические объекты общенационального значения. Но этот электромагнитный импульс, как поняла Кэббот, все современные примочки преодолел играючи. И второе, что озадачивало аналитиков, шокирующая хирургическая точность удара. Определенный участок города, это пугало еще больше. Стало быть, примененное оружие превосходило все известные Пентагону. Не только по силе, но и по точности. Ничего подобного на вооружении американской армии не имелось. Таких аппаратов не было даже в экспериментальной стадии.